Анастасия Грацева. Замуж за миллионера. Лишнее в его жизни. Текст читает Елена Шуйскова. Глава первая. Все, кроме любви. «Ты будешь моей женой только на бумаге, Ника», — холодно говорит Алекс. «Никакой любви, никаких отношений». «Но зачем тогда вы...» — шепчу я изо всех сил, стараясь не заплакать. «Так было надо. А ты думала, я зову тебя замуж, потому что без памяти влюбился?» Цинично усмехается он. «Нет». Бормочу я. «Думала. Конечно, я так думала. В моих мечтах все было совсем иначе, а сейчас мои розовые очки разбились стеклами внутрь». «Я рад, что ты не строишь никаких иллюзий. Я боялся этого. Ты слишком молодая и наивная». Алекс задумчиво смотрит на меня. «Не такая уж и наивная». Болезненно усмехаюсь я. «Я все понимаю. Значит, семьей мы будем только для вида? На всяких мероприятиях, фотографиях в прессе, так?» «Нет». Обрубает Алекс. «Не так. Я вообще не собираюсь афишировать наш брак. Никаких заявлений для прессы, никаких фотографий. Никто посторонний не должен знать о нашем союзе». «Но мои тети и дядя...» Дрожащим голосом начинаю я. «Они же думают, что я по-настоящему выхожу за вас замуж». «Покажешь им фото в белом платье из моего особняка?» Небрежно бросает он. «Так и быть, я попозирую рядом с тобой. Но учитывая то, в каком состоянии сейчас твой дядя, вряд ли их будет волновать твоя свадьба. Скорее то, чтобы операция прошла успешно». У меня перехватывает горло. Рак, с которым борется дядя уже 6-й год, все не оставляет его. Ремиссия была счастливой 2 года, а потом опять по новой. Сколько за все это время было вложено денег в его лечение? Огромных денег! Лечение в Израиле, реабилитация в Германии. Это все космические суммы, которые были бы для нас абсолютно нереальными, если бы не помощь от владельца концерна New Trade, Марка Кельнера. Он сам на нас вышел, даже один раз навестил, хотя ездил на инвалидном кресле и дышал через какие-то трубочки в носу. Почему-то из всех подопечных онкологического фонда он выбрал именно дядю и, не моргнув глазом, оплатил все наши долги за лечение. А еще сказал в следующий раз сразу посылать больничные счета ему. Через год Марк Кельнер умер. И мы с тетей очень плакали, когда об этом узнали. Всегда тяжело, когда из жизни уходят такие хорошие люди. Но помощь нашей семье, как ни странно, не прекратилась. Эстафету подхватил его сын, Алекс. Примерно раз в год он приезжал к нам в гости, держал в широких, по-мужски красивых ладонях кружку с чаем, но так и не отпивал из нее ни глотка. Внимательно выслушивал новости о здоровье дяди и рассматривал меня своими невозможными глазами, прозрачными, как весенний лед, и такими же холодными. Под его взглядом я сразу глупела, роняла вещи, краснела и убегала в свою комнату. Так было в 13, в 14, в 15. А в 16... В 16 он сделал мне предложение. Помню, какая тишина повисла за нашим столом, и как с ужасом ахнула тетя. «Что, прямо сейчас?» «Конечно, нет». Колюче рассмеялся Алекс. «Подождем Никиного совершеннолетия». И на мгновение коснулся губами тыльной стороны моей ладони. Я растерялась, залилась краской и почему-то расплакалась. А уже потом, когда Алекс ушел, тетя меня обняла и шепнула, счастливо улыбаясь. «Я так и думала. Ну не просто же так этот красавчик к нам каждый год приезжает. Явно не за тем, чтобы чаю выпить. Кажется, он влюбился в тебя, Ника. Нельзя такой шанс упускать. Он ведь миллионер». «Я пока не готова», — помотала я головой. «Ну ты еще маленькая», — согласилась тетя. «Конечно, пока надо подождать». «Надо», — бессмысленно повторила я. Все это казалось мне нереальным. Неужели моя безнадежная детская влюбленность оказалась взаимной? Неужели не просто так я рисовала его профиль в своих школьных тетрадках, смотрела романтические сны с его участием и жадно отслеживала все фотографии в интернете, на которых он был. Алекс Кельнер не мог хотеть на мне жениться. Он же один из самых богатых и влиятельных людей страны, бизнесмен года по версии Forbes, самый завидный холостяк, возглавляющий рейтинги всех женских журналов. И я. Глупая девочка с обычной внешностью, без особых талантов. Такое ведь только в сказках бывает. Но Алекс повторил свое предложение и на мое 17-летие, и в тот день, когда мне исполнилось 18. И тогда я поверила в сказку. Я согласилась. А зря. Сказок не бывает. Ты будешь жить в моем доме, пользоваться всеми привилегиями жены. У тебя будет безлимитная банковская карта, привязанная к моему счету. Личный водитель, горничная и отдельная спальня. Скучным голосом перечисляет Алекс. Пресса быстро пронюхает, что ты со мной живешь. Но ничто не будет указывать на то, что мы женаты. Мы скажем, что ты просто моя дальняя родственница, которую приняли в семью. В это поверят. Тем более, что роль моей любовницы уже занята. Любовницы? У меня обрывается сердце. У вас есть другая? Алекс холодно усмехается. А ты думала, я монахом жил все эти годы и ждал тебя? Я опускаю голову, стараясь выровнять дыхание. Нет, я видела его фотографии в прессе с красавицей Дианой Радонежской, владелицей сети ювелирных салонов, но была убеждена, что они просто друзья. Ведь Алекс звал меня замуж. Я и думать не могла, что он с кем-то в это время встречается. Господи, какая же я дурочка. Да, у меня есть любимая женщина. Безжалостно продолжает Алекс. Она со мной уже несколько лет. И будь моя воля, я бы сделал своей женой ее, а не тебя. Но обстоятельства сложились иначе. Его крупные сильные кисти сжимаются в кулаки, и я против воли завороженно наблюдаю за тем, как вздуваются мощные вены. Потом перевожу взгляд на жесткое красивое лицо и вздрагиваю от того, какой ледяной и безэмоциональный у него взгляд. Он не человек. Он расчетливая машина, созданная для управления бизнес-империей. Трудно поверить, что такой, как Алекс Кельнер, может кого-то любить. Что эти холодные прозрачные глаза могут посмотреть на кого-то с нежностью. Что эти жесткие губы умеют произносить ласковые слова. Когда-то я думала, что именно я та счастливица, которая выиграла его любовь. Но это были просто наивные мечты глупой маленькой девочки. Он никогда меня не полюбит. Он хочет жениться ради каких-то своих непонятных целей. А на меня ему плевать. И если бы не было этой другой женщины, у меня еще мог быть какой-то шанс. Но с ней это слишком унизительно. Я хочу отказаться от нашего брака. Ломко говорю я и стягиваю с пальца дорогое, переливающееся бриллиантами кольцо. Я так не смогу. Извините меня. Алекс хищно оскаливается и стискивает мою руку, не давая мне снять кольцо. Полегче, девочка. С чего ты решила, что сможешь отказаться? 6 лет мой отец, а затем и я, оплачивали счета за лечение твоего дяди. Ведь как не помочь семье будущей невесты, правда? Но если невеста раздумала, то придется вернуть все эти деньги. «Как вернуть?» — вскрикиваю я. «По договору. Неужели ты не видела, что вы подписывали, когда мой отец к вам приезжал первый раз?» Я с ужасом смотрю в насмешливые глаза Алекса. Мы с тетей тогда были так напуганы, так благодарны. Да, она что-то подписала, но, скорее всего, даже не смотрела в бумаги. «Это подло», — тихо говорю я. Я думала, что вы помогаете нам от чистого сердца. У кельнеров нет сердца. Пожимает плечами Алекс. Мы все делаем только ради выгоды. Но смотри на это с другой стороны. Благодаря этим деньгам твой дядя был жив все эти годы. И, скорее всего, будет жить и дальше. Шансы на успешную операцию у него хорошие. А ты будешь купаться в роскоши. Разве не об этом мечтают все девочки? Все девочки мечтают быть любимыми. Едва не вырывается у меня, но я сдерживаюсь. Потому что в моей новой жизни будет все, что угодно, кроме любви.